вождю. Почтим вождя со всем пониманием. Явим утверждение вождя, сохраняющего постоянное горение в удаче и в неудаче. Вождь несет пламя неугасимого подвига. Учение жизни не прерывается ни усталостью, ни огорчением. Сердце вождя живет подвигом народа. У него нет страха и нет слова «боюсь» в его словаре. Ярко зажигает он своим примером свет и создает сознание народа. Руки вождя не знают покоя. Голова вождя поддерживает тяжесть дел. Рассудок вождя изыскивает твердость решений. Мощь опыта разбивает чужую немощь. На пределе ущерба наполняет возможности новые. На черте отступления строит твердыни. На глазах врага развертывает знамя. Называет день утомления днем отдыха. Допускает явление непонимания, как сор на пороге. Сокровенное может скрыть в складках рабочей одежды. Чудо для вождя лишь след подковы. Решимость для вождя — лишь хлеб обеденный.